Если они промедлят еще немного, мне хватит сил, чтобы разорвать цепи. И тогда... Кровожадные мысли замелькали в голове пленника. И тогда ты немедленно уйдешь на звездную дорогу, а добравшись до дома, просто пожалуешься князю. И никакой самодеятельности. Она имеет свойство заканчиваться на алтарном камне. Резко оборвал сам себя молодой эльф. И тут по коридору раздался давно уже ожидаемый звук шагов. Дверь распахнулась от сильного толчка, и в проеме появился высокий светловолосый мужчина в черной кожаной куртке, усеянной серебристыми заклепками и темно-синих штанах из грубой ткани. Все это Элиар успел увидеть мельком, затем он поднял глаза, встречая взгляд вошедшего, и нанес свой удар. Когда Олег увидел запертую на тяжелый железный засов с висящим замком, обитую железом дверь, он понял, что там находится какой-то важный пленник пиратов, и обрадовался. Радость вызывала сама возможность не убивать. После учиненного побоища Олег испытывал сильное неприятие к убийствам, несмотря на осознание необходимости того, что было сделано. Одним ударом разрубив магическим мечом дужку замка, он ворвался внутрь и пораженно замер. Большую часть камеры занимала огромная плита черного гранита, в которой он с удивлением опознал алтарь стационарного жертвенника сил устаревшей модели. Данная разновидность жертвенника была изобретена цитадельцами более 300 лет назад и предназначалась для перекачки магических и жизненных сил пленников к магам. К алтарю толстыми железными цепями был прикован... Олег мотнул головой, однако наваждение не проходило. Невысокого роста, тонкий и гибкий 14-летний подросток. Именно так решил Олег, бросив на пленника первый взгляд. И лишь со второго он заметил длинные острые уши, выглядывающие из спутанной шевелюры бледно-золотистого цвета и невероятную правильность и изящество черт лица, абсолютно невозможную для вида Homo sapiens. Сомнений не было, перед Олегом находился самый настоящий представитель эльфов, более 1500 лет назад покинувших Эльтиан и никогда не выходивших за пределы оставшихся трех священных лесов. Тут эльф поднял голову, и его огромные и слегка раскосые глаза встретились с глазами человека. Олег почувствовал сильное головокружение. Из глаз этого существа, так напоминающего человеческого подростка, смотрела вечность. Века и века постижения неподвластного людям знания, тысячелетняя мудрость древней расы навалились на него, стремясь смять и растворить в себе хрупкий человеческий разум, подчинить тело, лишив его воли и свободы выбора. Но навстречу лазурно-сияющей вечности, текущей из взгляда эльфа, устала бездна, с некоторого времени поселившаяся в глубине глаз Олега. Властно восстав из темных закоулков его души, она, как ненужную тряпку, отшвырнула в сторону его личность, чтобы схватиться насмерть с достойным врагом. Бездна противостояла вечности. Тишина и покой векового леса бились с воплями и криками терзаемых в аду душ. Мудрость полководцев, в глубине тихих штабов, распланировавших идеальное сражение, схлестнулась с боевой яростью воинов в ослеплении битвы, бросающейся под танки, с последней гранатой в руках и тем самым ломающих самые хитрые, самые надежные планы врагов. Выверенный порядок расчетов и планов, книжной мудрости и теоретического знания столкнулся с хаосом, слепой удачей и смертным безумием, столкнулся и отступил. О, он еще мог сражаться, мог сделать многое. Но силы призвавшего его носителя были истощены, его энергии было недостаточно. Поддержание долгой связи убило бы его, и порядок отступил, не желая быть причиной смерти своего приверженца.